Маленькую шелковую голубую ленту повязали Александрову через плечо, а для отличия корабля рекордсмена было предложено наносить горизонтальную голубую полосу по дымовым трубам судна, что и было впоследствии сделано местными рабочими. О том, что общественный комитет был создан на мои деньги и с единственной целью – разрекламировать судостроение в России, естественно, никто не знал, а я не торопился об этом рассказывать. Из порта мы целой кавалькадой, включая почетный эскорт из местных полицейских, которым подобные функции были явно в новинку, отправились в подготовленный для русской делегации отель. Надо признать, город Большого Яблока в эти времена совсем не впечатлял, и, имея 250 примерно тысяч жителей, больше напоминал провинциальный Суворовск или какую-нибудь Пермь с Одессой. Тут было шумно, грязно, и именно грязь в первую очередь бросалась в глаза. Ну то есть небоскребов я очевидно не ожидал увидеть, да их появления еще лет 50 ждать, но все же увиденное разочаровывало. Нью-Йорк в эти времена был главными морскими воротами США, куда в первую очередь приходили суда с эмигрантами из Европы, поскольку чаще всего искать счастье за океаном рисковали те, кому дома терять уже было нечего. Можно представить себе общую атмосферу, царящую в этом городе. Очень часто прибывшие, не имеющие за душой ни гроша, а зачастую еще и языка не знающие, мгновенно оказывались в форменном рабстве, которое, кстати, в Нью-Йорке уже было запрещено 4 десятка лет, и были вынуждены трудиться с утра до ночи буквально за еду и спальное место. А даже чаще кабальные контракты подписывались еще в Европе и были условием бесплатного проезда через океан. Для понимания, условно стандартный билет в первый класс на трансатлантическом маршруте легко мог стоить 10-12 фунтов или 80-90 рублей. Очень круглая сумма по нынешним временам. Выделенное нам двухэтажное здание, выстроенное в классическом стиле со всеми этими портиками и колоннами, мало чем отличалось от подобных особняков на другом берегу Атлантического океана и было примечательно исключительно наличием небольшой огороженной территории вокруг, что в свою очередь виделось важным с точки зрения безопасности. Впрочем, задерживаться тут надолго я в любом случае не собирался, поэтому смысла особо привередничать тоже не было. Гости прибыли на второй вечер нашего пребывания в городе. Первый день мы по большей части отлеживались, привыкая к наличию твердой земли под ногами. Второй день потратили на экскурсию по местным достопримечательностям. Их было немного, но моя душа бывалого туриста, исходившего вдоль и поперек не один десяток городов, просто не могла вытерпеть пренебрежение возможностью увидеть что-то новое. «Иди спать, меня не жди, это может затянуться надолго», я легонько шлепнул Нелидову по попе, а сам отправился встречать гостей, переговоры с которыми были запланированы еще до начала всей эпопеи с трансатлантическим переходом. К самой двери, естественно, не пошел, но встретил гостей в прихожей, как бы демонстрируя желание общаться с американскими политиками на равных. Такие вещи вообще обычно считываются на раз, будь мы в Петербурге, ни о каком равенстве не могло бы быть и речи. Американцам пришлось бы подавать прошение об аудиенции и потом долго ждать ответа. Впрочем, и в США Уильям Гаррисон, пока еще только кандидат в президенты США, был не ровней российскому императору, поэтому в гости приехали именно янки. В формате «частное лицо к частному лицу», а не в формате встречи политиков высшего уровня. «Добрый вечер, Ваше Величество», передав в руки слуг плащ и цилиндр, кивнул будущий президент. «Спасибо за то, что согласились встретиться». «Без проблем, господа», я протянул руку, которую оба американца с видимым удовольствием пожали. «Я никогда не упускаю возможность решить существующие противоречия в дипломатическом порядке. Проходите в столовую, мой повар приготовил изумительный ужин. Поедим, выпьем, заодно и поговорим». Встречался я с представителем партии Вигов, потому что нынешнего президента-демократа Ван Бюрена уже фактически списали в отбой. Два неудачных конфликта, второй хоть и закончился формальной победой, очевидно поставленные задачи касаемо расширения на юг не решил и близко. Финансовый кризис, связанный обрушением пирамиды Никарагуанского канала, активизация индейцев на Западе и во Флориде, все это было слишком много, чтобы всерьез рассчитывать на переизбрание на второй срок. Фактически имя будущего президента США было известно еще до начала самих выборов, которые должны были состояться через полтора месяца. Вообще политическая система США в эти времена была еще совсем не столь однозначно стабильна, как это будет спустя 100 лет. Еще не выработался традиционный для этой страны двухпартийный консенсус, практически исключающий возможность появления на арене третьей силы. Активно появлялись новые политические проекты, разваливались и вновь собирались партии, имелось большое количество несистемных, независимых политиков. В общем, с этим вполне можно было работать. Тут нужно понимать, что конфликт, который в моей истории вылился в гражданскую войну в начале 1860-х, на практике уже вполне имел место. Северные штаты постепенно отказывались от рабства, продавливая решение этого вопроса в том числе и за счет своего демографического преимущества над югом. Фактически президент США мог выбираться только северными штатами без оглядки на южан, что и должно было привести в будущем к войне. Были у меня, однако, сомнения насчет того, что история после всех изменений пойдет по тому же руслу, а организовать в США гражданскую войну уж очень хотелось, поэтому приходилось исправлять ситуацию в ручном режиме. Еще в 1838 году на юге была зарегистрирована новая свободная партия, выступающая за ослабление давления федеральных властей, большую свободу для отдельных штатов, поддерживающая рабовладение и экспансию на юг в Мексику, а также на острова Карибского моря. Звучит дико, но в определенных кругах идея сделать Карибское море внутренним была в эти времена крайне популярна. Финансирование партии шло из чисто американских активов. Связать политическую силу с Россией было практически невозможно. Просто, потому что об истинной подоплеке деятельности партии знало всего несколько человек, непосредственно отвечавших за сбор и поступление в партийную кассу нужных для ее деятельности средств. Остальные были местными патриотами, используемыми в темную. Благо налоговая в США в эти времена была совсем не та, что в будущем, и практически никаких неудобств не доставляла. При этом свободовцы под лозунгами товарной независимости каждого отдельного штата начали вкладываться в промышленность на юге, в первую очередь, оружейную. Покупленной в России лицензии уже тут на месте началось производство, пока, конечно, в мизерных количествах, но все же, барабанников и винтовок Маркова, шли переговоры о возможности покупки в Англии металлургического предприятия под ключ. В общем, мы уже начали готовить южан к войне с тем, чтобы уравнять в будущем шансы и сделать гражданский конфликт максимально длинным и кровавым. На севере одновременно с этим была создана партия, вернее, она пока была еще только в процессе создания объединителей. Тут политическая программа была, можно сказать, прямо противоположной. Объединители выступали за запрет рабства и выселение всех черных обратно в Африку, присоединение всей Канады к США, усложнение миграции в США для католиков и вообще борьбу со всякими подозрительными и неблизкими основной массе населения религиозными течениями. Такие себе религиозные традиционалисты фашистского толка. Максимально неприятные лично мне ребята, но полезные идиоты, способные помочь в деле раскола американского общества. Партии были созданы так, чтобы максимально жестко тащить политический процесс на юге и на севере в противоположных направлениях, делая всякое решение назревающего конфликта просто невозможным. Россия тут, естественно, поддерживала северян в идее отмены рабства как пережитка варварства. Гаррисон вот как раз был убежденным аболиционистом и противником этого института. Впрочем, сегодня мы с ним собирались говорить не о проблемах юга, а о проблемах севера. Такой дуализм может показаться не слишком благородным, однако стойкое понимание того, что во внешней политике вообще нет места чистоплюйству, я вынес еще из прошлой жизни. Паровозы нужно давить, пока они еще чайники, и в случае со США это был как раз тот самый случай. Последнее время на северных границах США стало неспокойно, Гаррисон зашел издалека. Ну, это должно беспокоить королеву Викторию куда больше, нежели политиков в Вашингтоне. Я ухмыльнулся, откусил кусок пирога с белорыбицей. По случаю гостей привезенный с собой повар приготовил меню в русском стиле, и судя по тому, как янки номинали предложенные им блюда, угощение им понравилось. Впрочем, нынче Лондону совсем не до беспорядков в Канаде. В этой английской колонии последние пару лет тоже было неспокойно. Причем, удивительным образом, на этот раз СИБ к этому не имело никакого отношения. Были, правда, догадки, что тут постарались французы, все еще нервно дышащие в сторону франкоязычного Квебека, ну и американцы тут были замешаны совершенно точно. «А да», — кивнул Джон Тейлор, идущий на выборы в качестве вице-президента. «У островитян сейчас куча проблем в других местах, в том числе и благодаря Российской империи. Хотя, Кажется, ваши отношения с правительством Виктории последнее время стали налаживаться. Вы даже стали в некотором роде союзниками. Наш союз касается исключительно совместных действий в Китае, в остальном проблемы Великобритании нам не интересны. И как вы видите будущее североамериканского континента, ваше величество? Для России главное – это безопасность собственных границ, на всем их протяжении. Я отложил нож и вилку, сделал глоток вина. Что же касается внутренних дел англосаксов, мы не против оставить их вне зоны своих интересов. А что касается франкоязычного населения Канады, без сомнения квебекцы за эти десятилетия уже полностью сформировали отдельный этнос и заслуживают более широкой автономии, кивнул я, вынудив американцев обменяться быстрыми, но выразительными взглядами. Но опять же Россия не собирается вмешиваться в эти дела. Это проблемы Лондона, Парижа и Вашингтона, которые, я уверен, вы сможете решить и без нашего участия. Мы, конечно, всегда будем отвергать вашу доктрину Монро и считать своими врагами каждого ее приверженца, однако именно в данном случае, никакие интересы России пострадать просто не способны, за их отсутствием в этом регионе. О том, что наш интерес лежит в самом факте намечающейся свары, я естественно добавлять не стал. Конфликт вокруг Канады, часть которой желала независимости, а часть – просто большей самостоятельности, тлел уже несколько лет, оборачиваясь регулярными перестрелками на границе. Поскольку растянувшийся на тысячи километров кордон между двумя государствами полностью перекрыть было просто невозможно, в Канаду постоянно ходили набегами небольшие вооруженные банды, нападающие на представителей власти и творящие всяческий беспредел. Плюс квебекцы, явно подзуживаемые из Парижа, все же Франция тут была куда более серьезным внешнеполитическим игроком, чем в моей истории, все громи заявляли о своем желании получения отдельных политических прав. Что касается Вашингтона, то после Мексиканской войны у Янки осталась хорошо оснащенная и поднабравшаяся уже опыта армия размером в 150 тысяч штыков и сабель. В нее было вложено изрядное количество долларов, а выхлопа на выходе получилось совсем мизер. Американцы не привыкли так относиться к своим вложениям и желали получить от обученной армии какой-то материальный профит. С южным и западным направлением не получилось, оставалось северное, тем более что и поводов для движения в эту сторону, как я уже говорил, было предостаточно. Кроме дел, связанных с Канадой, мы обсудили еще вопрос рабства. Гаррисона интересовал российский опыт отмены крепостного права, который, правда, мало чем мог помочь американцам, двусторонние экономические и финансовые взаимоотношения, возможность допуска американского капитала к разработке калифорнийских золотых жил, взаимоотношения со странами Карибского бассейна и Южной Америки. В целом встреча вышла достаточно интересной, хоть и не слишком продуктивной в практической плоскости. Все же специфика американской политической системы накладывала на президента, а Гаррисон еще и президентом-то не был, достаточно много ограничений, так что это был скорее обмен мнениями, нежели полноценные переговоры. Ну а уже 4 октября мы погрузились обратно на пароход и отправились домой, на этот раз не торопясь и с триумфальным посещением всех запланированных ранее городов Северной Европы. Этот вояж с демонстрацией всем жалующим той самой голубой ленты, впоследствии позволил собрать нашим верфям приличный портфель иностранных заказов и, по сути, окупил все вложенные в него деньги. Причем не один раз. Интерлюдия 2. Ваше благородие, вызывали? Прапорщик Сидоров заглянул в каморку ротного и, получив приглашающий жест рукой, зашел внутрь. Присаживайся, Алексей. Молодой прапорщик осторожно примостился на стул и вопросительно посмотрел на своего прямого командира. Как любой военный, он от таких вызовов ничего хорошего традиционно не ждал. У тебя, помнится, в следующем году заканчивается срок службы, ты уже думал насчет того, что собираешься делать дальше? Собираешься дальше служить или, может, осточертела тебе уже вся эта армейская канитель? Алексей в армии прослужил уже почти 9 лет и был на самом лучшем счету у начальства. Молодой, активный, грамотный, доброволец опять же, герой войны, награжденный Георгиевским крестом и имеющий нашивку за ранение. К счастью, легкое. Вражеская пуля на излете чуть попортила мясо на боку и не нанесла серьезного вреда. В свое время с отличием закончил школу сержантов, а потом и под офицерские курсы, с которых был выпущен досрочно по причине подготовки к будущей войне. Думал еще на один 5-летний срок подписаться, ваше благородие, бодро ответил Сидоров. Пенсию повышенную заработать лишним не будет, да и участок по 15-летней выслуге, говорят, куда краше полагается. А что, господин капитан, с этим могут быть проблемы. После войны армию потихоньку сокращали до размеров мирного времени, отправляя в запас целые подразделения. В обозримом будущем больших конфликтов не намечалось, а для того, чтобы в Средней Азии киргизов по степям гонять, миллион штыков совсем не нужен, поэтому среди желающих остаться на службе развернулась серьезная конкуренция. Нет, Алексей, наоборот, офицер откинулся на спинку стула и, прищурившись, посмотрел на подчиненного. Я хотел рекомендовать тебя для прохождения экзаменов на соискание первого офицерского чина. Что скажешь? Честно говоря, неожиданно, прапорщик задумчиво почесал затылок под фуражкой. Вы думаете, у меня получится? Ну уж если у кого и получится, то у тебя, хмыкнул офицер. Изначально, несмотря на прекрасную задумку, система присвоения новых чинов через прохождение соответствующей переподготовки практически не работала. Просто потому, что любой здравомыслящий офицер предпочтет оставить толкового бойца, а тем более сержанта или подофицера, при себе вместо того, чтобы отправлять его на какие-нибудь курсы, после которых соискатель сделает родному полку ручкой и распределится в какую-нибудь другую часть. В чем выгода в таком случае ротному от потери прапорщика, на котором, может быть, все подразделения и держалось? А ведь такие случаи нередки, когда выпустившийся только-только из юнкерского училища офицер полностью подпадает под действие авторитета ротного прапорщика, который, может быть, служит уже лет 15 и знает всю армейскую кухню куда лучше, нежели безусый 20-летний поручик. Ситуация стала меняться тогда, когда количество выпустившихся из-под офицера сержантов, фельдфебелей и поручиков начало напрямую влиять на сроки производства в новый чин. Чем больше ты отправишь толковых подчиненных на повышение, с условием успешного ими прохождения учебы, конечно же, тем быстрее и тебе на погоны прилетят новые звезды. Учить личный состав, а не просто им командовать, взращивать новую смену армейских командиров, а не просто отбывать номер, стало банально выгодно для карьеры. Конечно, это было не единственным условием, но достаточно существенным. Таким образом, ко всему прочему, происходило замещение офицеров из дворян, которым служба зачастую нужна была не ради реального карьерного роста, а исключительно для галочки. Даже необходимость выплатить в казну стоимость обучения в случае выхода в отставку раньше положенного срока обычно их не останавливала, поскольку деньги у дворян, как ни крути, водились. С точки зрения армейской системы, поручик из крестьян, не имеющий другого дохода кроме жалования, и всеми фибрами души желающий дослужиться хотя бы до майора, дающего право на потомственное дворянство, а так глядишь и награда какая на грудь упадет, пенсия побольше будет, и еще каких-нибудь плюшек родное государство насыплет, виделся куда более ценным активом. При этом поначалу дворяне империи не слишком обратили внимание на данную новацию. Ну действительно, потерявший 10 лет молодости в нижних чинах и получивший поручика только лет в 30, офицер уж точно не сможет стать в карьерном плане конкурентом молодым хищникам, цель которых находится куда выше, там, где на погоны прилетают императорские орлы. Вот только если смотреть на ситуацию в растяжке 20-30 лет, но становился очевиден неизбежный процесс постепенного замещения родовитых дворян в армии молодой порослью из народа. Может, не в первом поколении, но во втором они совершенно точно потеснят родовитых, тем более что техномассовую армию образца Первой мировой все равно не хватило бы. Все это имело и еще один эффект, существенный, но незаметный на первый взгляд. Что требуется от меня, господин капитан? Алексей совсем не был уверен, что хочет посвящать еще 10 следующих лет, а при поступлении в офицерское соискатель подписывал обязательство отслужить именно столько, а в случае появления желания выйти в отставку раньше нужно было оплатить потраченные государством на твое обучение деньги армии. С другой стороны, глупо было бы как минимум не узнать всех подробностей. Кроме моей рекомендации, офицер вздернул правую бровь, подготовиться к экзаменам. Грамматика, математика, знание уставов, сдача нормативов по физической подготовке. Отдельно собеседование с офицерской комиссией, но учитывая твое гимназическое образование и геройство на войне, с этим тоже не возникнет проблем. Хоть дивизия Алексея и не сподобилась принять участие ни в одном большом сухопутном сражении войны, отсидев все 2,5 года на Галлиполийском полуострове, в нескольких жарких делах принять участие им все же пришлось. Это уже потом, поняв, что тут им ничего не светит, англичане успокоились и сели на попу ровно. А поначалу они изо всех сил пытались прорвать русскую оборону и даже несколько раз высаживали десанты русских в тылу. «Я могу подумать, ваше благородие», — переварив услышанное, — спросил Смирнов. «Конечно», — пожал плечами ротный, — «реши только этот вопрос до окончания этого пятилетнего срока, чтобы время было все документы оформить без спешки. Долго Алексею, или как его теперь чаще называли Алексею Ефимовичу, думать не пришлось. Нет, розовые мечты об офицерских погонах, о дворянстве, карьере, славе и больших орденах, которые, чего уж греха таить, присутствовали в голове парня, когда он записывался добровольцем в армию, уже давно ушли в небытие под давлением суровой реальности. Офицеры оказались далеко не такими благородными, война теперь ассоциировалась с грязью и кровью, а не с геройством, а на место несбыточных фантазий пришло понимание того, что генералом ему все равно никогда не стать, просто потому что у генералов тоже есть дети. Тем не менее, обдумав все хорошенько, прапорщик Сидоров понял, что уходить из армии все равно не хочет. Свыкся, сжился он с этим делом, армейская лямка, далеко не легкая, стала для него привычной и даже родной. Ну а тем более раз предлагают ему примерить на погоны звездочки благородия, глупо отказываться от такого предложения. Это для какого-нибудь отпрыска 400-летнего рода быть поручиком в 30 лет зазорно, а для вчерашнего крестьянина – более чем завидная карьера. В общем, молодой прапорщик согласился и уже летом отправился поступать в Владимирское. В Туле готовили артиллеристов, что было не по профилю Алексея, пехотное юнкерское училище. Ему, как прошедшему все ступеньки нижних чинов, начиная от рядового до прапорщика, для получения первого офицерского звания необходимо было отучиться всего 2 года. Экзамены действительно оказались не слишком сложными, и в основном были направлены на отсечение откровенных дубов, коих среди подофицеров было, если честно, немало. На своем месте они были вполне даже полезны, но пускать их в офицерскую среду никто не собирался. «Расскажите о себе, прапорщик». Троица офицеров во главе с заместителем начальника юнкерского училища в чине подполковника внимательно смотрели на соискателя, будто пытались просветить его насквозь. Под их взглядами стоящий посреди комнаты Алексей чувствовал себя неуютно. Впрочем, вероятно, данная обстановка для того и была создана в таком виде, дабы вывести собеседуемого абитуриента из состояния душевного равновесия. «Кто вы, что вы? Почему вы думаете, что достойны вступить в ряды славного офицерского корпуса российской армии? Из крестьян, ваше высокоблагородие», — принялся рассказывать прапорщик, мысленно недоумевая, зачем пересказывать то, что и так известно офицерам из его личного дела. «Поступил в 32 года на службу добровольцем, а судя по качеству сукна, из которого построен ваш костюм», перебил его сидящий по правую руку от подполковника штабс-капитан, «материальных проблем вы не испытываете. Зная невысокий размер подофицерского жалования, даже если прибавить к нему премии и доплаты за крест, могу ошибаться, но мундир вышел бы вам примерно в 4-месячный заработок. Вы столь ли экономны в быту или имеете какие-то ХМ, посторонние доходы?» О чем говорил штабс, было понятно. Немало ротных подофицеров позволяли себе запускать руку в общие солдатские деньги. Нет, никакого прямого воровства, хоть по праве говоря и такое бывало и нередко, но вот рекомендацию такой прапорщик бы просто не получил, банально. Тут чуть завысил цену, там чуть завысил расходы, нашел, достал, купил, продал. В общем, у знающего человека, сидящего на потоке материальных ценностей, всегда к рукам может прилипнуть доля малая без явных отслеживаемых нарушений. «Моя семья, ваше благородие, имеет весьма обширные земельные наделы севернее Терека, производит из собственного зерна макаронные изделия и является поставщиком армии. Поэтому денежных проблем я не имею, как и посторонних, видимо незаконных, доходов, на которые вы намекали». Алексей поджал губы и посмотрел прямо в глаза офицеру. Проведенное на войне время изрядно сместило в его голове понятие о чинопочитании, а заканчивающийся через полгода срок службы вполне позволял не бояться офицерского гнева. Максимум, что могли сделать сидящие перед ним тыловые, боевых наград у преподавателей училища заметно не было, зарезать поступление в училище. Но уж это Алексей бы совершенно точно пережил даже без особых душевных терзаний. «Понятно, прапорщик, продолжайте», — не обратил внимания на достаточно дерзкий выпад под офицера сидящий ко главе комиссии подполковник. Только мелькнувшая на его губах мимолетная улыбка могла подсказать, что такой ответ ему скорее понравился, чем рассердил. В дальнейшем рассказ Алексея еще не раз прерывали, задавали каверзные вопросы и пытались расковырять самые неприятные моменты, произошедшие с ним во время службы. Собеседование продлилось добрых полтора часа, в течение которых соискателя несколько раз вывернули наизнанку. Алексей аж вспотел от скоростной мыслительной работы, пытаясь понять, что именно экзаменаторы желают услышать в ответ на тот или иной вопрос. Получалось, откровенно говоря, далеко не каждый раз, но, видимо, в целом услышанное вступительную комиссию устроило. «Ну что ж», — резюмировал в итоге подполковник, — «рекомендации у вас самые превосходные, нареканий по службе не было, доброволец, герой войны, экзамены вы сдали пусть не на отлично, но достаточно хорошо, и в целом причин не зачислить прапорщика слушателем в наше училище я не вижу. Что скажете, коллеги?» У двух других членов комиссии также возражений особо не нашлось. И с этого момента Алексей встал на путь приобретения первого офицерского звания. Учеба юнкеру, так назывались студенты пехотного училища, нравилась. Поскольку зачислен он был сразу на третий курс, вступительная часть с шагистикой, уставщиной и приучением 17-летних юношей к армейским порядкам прошла как бы мимо него. Считалось, что поступающие на учебу из войск прапорщики все это уже знали и умели, и нуждались исключительно в более углубленных знаниях по основным армейским дисциплинам. Тактика, военная история, топография, фортификация, артиллерия, саперное дело, военное законодательство. 6-7 теоретических уроков в день плюс физические занятия по стрельбе, фехтованию, верховой езде занимали весь световой день и давались непривыкшим к такому темпу подготовки под офицером достаточно тяжело. Случались среди юнкеров и отчисления, в основном тех, кто не выдерживал темпа и начинал отставать в зубрении теоретических дисциплин. Как будто вновь в учебную часть вернулись, ворчали они, расползаясь вечером по выделенным им кубрикам. В отличие от нижних чинов, каждый юнкер имел свою, хоть и небольшую, 2 на 3 метра, каморку, где помещалась кровать, стол, стул и шкаф. 6 дней в неделю с одним выходным юнкера грызли гранит науки, проводя по 6-7 часов в классах и еще 3-4 в тире или на манеже. Уже привыкшие к такому темпу юноши, в основном из дворянских семей, которые поступили сюда на первый курс после окончания гимназии, смотрели на старших дядек с нескрываемыми ухмылками. Впрочем, открытых конфликтов, расслоение на две обширные группы при таком способе комплектования студентов было просто неизбежно. Руководство училища не допускало, наказывая нарушителей устава самым жестким способом вплоть до отчисления. Последнее случалось нечасто, но за 2 года обучения параллель Алексея тем не менее не досчиталось порядка 10% изначально поступивших, а летом на 3 месяца их вывозили на полевые сборы, где уже опытные и повидавшие за время службы всякого дерьма бывшие подофицеры имели перед своими юными сокурсниками явное преимущество. Успевшим в массе своей повоевать прапорщикам жизнь в палатках и землянках была привычна, а лопата, с помощью которой студенты закрепляли на практике знания по полевой фортификации, лежала в руке гораздо более сподручно, нежели пища и перо. Студенты практиковались в чтении карт, топографии, ориентировании на местности, а также устраивали учебные баталии с привлечением таких же студентов только из местной подофицерской школы, которые в это же время также проходили практические занятия. Потом экзамены, короткий 2-недельный отпуск, большая часть студентов даже не пыталась дергаться в сторону дома, поскольку никто давать скидку на время пути им не собирался, скатившийся в сплошной загул по местным кабакам и борделям, и заход на новый учебный год. Ну а уже в конце 1843 года после выпускных экзаменов Алексей наконец получил свои офицерские звездочки на погоны и был отправлен по распределению в Западный военный округ, где продолжил службу в 58 Суворовской пехотной дивизии в качестве ротного субалтерна. Из юнкерского училища выпускали курсантов по 4 разрядам. Первый предполагал присвоение чина поручика со старшинством от момента зачисления в училище, что давало право на незамедлительное назначение на должность ротного командира. Такое случалось крайне редко, и в параллели Алексей из всех курсантов набрать нужные баллы смог только один юнкер. Второй разряд предполагал присвоение того же поручика только без зачета выслуги 2 лет, то есть молодой офицер мог занимать только должность заместителя командира роты. Таких было большинство, около половины всех выпускников. Третий разряд давал чин подпоручика, считавшийся в армии как бы не настоящим, поскольку его же получали призывники, имеющие высшее образование и отслужившие год в качестве подофицера. В мирное время такие недоофицеры вообще в армии не котировались и могли быть призваны только по мобилизации. У них даже погон был пустой, без звездочек, с одним горизонтальным просветом, обозначавшим обер-офицерское положение носителя. Соответственно, выпускнику-подпоручику его нерадение в науках оборачивалось лишними 2 годами службы, необходимыми для получения первого полноценного офицерского звания поручика. Ну и совсем неудачники, которые, впрочем, сумели дотянуть до конца учебы и как-то сдать экзамены, потянувшие только на 4-й разряд, офицерского чина вовсе не получали, а отправлялись обратно в свои части прапорщиками. Им для получения заветных звездочек нужно было не только поймать соответствующую вакансию, но и перед этим заслужить какие-нибудь поощрения, позволяющие дивизионному командиру согласовать его повышение по службе. Таким образом, судьба мужчины, когда-то решившего связать свою жизнь с армией, опять сделала крутой поворот, а карьера продолжила идти в гору. Глава 9. Я воткнул штыковую лопату в грунт в специально отведенном для этого месте, после чего потянул за черенок, выворачивая кусок земли, поднял и скинул в стоящую рядом тачку. Вместе с землей в отвал отправился маленький кустик желтых одуванчиков. Обернулся, улыбнулся в камеру, дождался вспышки фотокамеры и передал орудие труда специально подскочившему человеку. Оркестр грянул российский гимн, а я полез на помост, чтобы толкнуть поздравительную речугу. Сколько их таких вот было за последние 30 лет, трудно даже представить. Хочешь, не хочешь, а представительские функции – одна из неотъемлемых должностных обязанностей императора. Никуда от этого не деться. Еще раз всех приветствую, улыбнулся я и помахал собравшейся толпе правой рукой. Левая, так до конца и не восстановившаяся после травмы, к попытке переквалифицироваться в землекопа отнеслась без всякого понимания и теперь неприятно ныла в локтевом суставе. Сегодня у нас знаменательное событие, мы начинаем строительство очередной международной железной дороги, долженствующей соединить 3 дружественных народа. Железные дороги – настоящий символ прогресса и, наверное, самое главное изобретение нашего просвещенного 19 века. Катающиеся по ним паровозы в прямом смысле тянут наши страны в будущее, переоценить значение этой стройки просто невозможно. Замершие, практически, за редкими исключениями, было во время войны железнодорожное строительство, после победы вновь активизировалось и начало набирать еще большие обороты. В прошлом году наконец закончилась постройка ветки из Александрова в Севастополь, соединив с железнодорожной сетью главную, уже правда не настолько главную, как раньше, военно-морскую базу России на Южном ТВД и резко удешевив работу перенесенных сюда из Николаева верфи. Если раньше сталь из Екатеринослава нужно было по железной дороге везти до Александрова и там перегружать на барже и дальше тащить груз водным транспортом, то теперь прямое сообщение позволяло это дело изрядно ускорить и упростить. Забавен еще другой момент. Я так боялся Крымской войны и так хотел поскорее дотащить железку до наших южных пределов до начала 1850-х, чтобы в случае повторения ситуации иметь возможность снабжать армию без лишних проблем. А на практике оказалось, что исторические изменения уже гораздо глубже перекроили реальность, и теперь эти страхи были уже вообще не актуальны. С другой стороны, железная дорога в Крыму совершенно точно не будет лишней. Уже в этом 1841 году наконец были закончены еще 3 долгостроя, начатые до Большой войны. Во-первых, железная дорога от Харькова через Изюм и Бахмут дошла до Таганрога, нанизав на себя часть открытых уже на Донбассе, это слово, впрочем, пока еще в оборот не вошло, да и не факт, что войдет, угольных промыслов. Сразу после этого начались работы по продолжению ее до Ростова и потом дальше на юг в сторону Кавказа. Вторым долгостроем была ветка Минск-Суворовск, строившаяся на деньги частных инвесторов и изрядно пострадавшая от связанных с войной экономических пертурбаций. Сама трасса, проходящая через Барановичи и Брест-Литовск, позволяла сократить путь из Москвы на запад примерно на 100 километров по сравнению с путем через Вильну и Белосток, разгружала Виленский железнодорожный узел, вводила в оборот достаточно плотно населенные губернии и заодно в случае какого-нибудь конфликта позволяла удобнее маневрировать войсками на западном направлении. Вот только во время войны на ее достройку просто не нашлось денег. Английские и французские инвесторы, имеющие тут долю чуть ли не в 40%, вкладываться во вражескую экономику не торопились, а после окончания военных действий и вовсе предпочли продать проблемный актив. Так что достраивалась дорога уже как казенная. Третьей достроенной дорогой стала однопутная ветка Екатеринбург-Челябинск. Железка длиной всего 200 километров была начата еще в 1836, но из-за войны заморожена и достроена только спустя 5 лет, что можно было считать своеобразным антирекордом. Необходимость развития ЖД-сети за Уралом была для многих далеко не так очевидна, как в Центральной России, но лично я считал, что без этого заселения и введения в общий экономический оборот империи тех земель просто невозможно. Опять же сразу было начато строительство дальше на юг в сторону Магнитогорска, где Домны уже дали первый чугун, и где чувствовалась ощутимая проблема с логистикой. Изначально предполагалось синхронизировать это дело, начало работы металлургического производства и достройку железки, но война и тут внесла коррективы, что достаточно больно ударило по экономике всего предприятия. Теперь ожидалось, что железная дорога придет в Магнитогорск только в 1844 году, если опять же никаких эксцессов не приключится. Кроме того, у его императорского величества есть еще одно объявление. Когда я выдохся и закончил основную часть приветственной речи, объявил распорядитель торжества, коим по должности был назначен Краковский, вернее Татищевский, именно в честь знаменитого русского историка был переименован этот населенный пункт, градоначальник. Это так, я глотнул воды из предусмотрительно поставленного на тумбу стакана и продолжил мысль. Как уже было объявлено ранее, с этого года Нижегородский паровозостроительный завод начинает производить новый магистральный паровоз, способный развивать скорость аж 100 км в час. Посему я хочу предложить энтузиастам империи попробовать побить данный рекорд и построить паровоз, способный двигаться с еще большей скоростью. Для пущего интереса я выделяю призовой фонд в 20 тысяч рублей и обязуюсь после демонстрации зачетного заезда выкупить изделие для помещения его в музей. Уверен, найдутся у нас подкованные в технике люди, желающие вписать свое имя в историю железной дороги. Уже после окончания войны мы начали сразу несколько новых проектов. Во-первых, была проброшена ветка из Суворовска в Татищев, от которой собственно и шло продолжение в Словакию и Венгрию. Во-вторых, стартовало строительство железной дороги, призванной соединить два изолированных ЖД-острова на разных берегах Волги. Пока работы велись только на участке Москва-Ярославль, и были начаты приготовления к постройке моста через Волгу. Это дело обещало затянуться минимум лет на 5, а пока очевидно придется пользоваться паромами. Во-вторых, мы наконец начали строить ветку Самара-Оренбург, которая вообще-то планировалась к постройке еще 5 лет назад, но была отложена из-за боевых действий. В будущем предполагалось продление этого направления на юго-восток в Среднюю Азию, без которого полноценная колонизация региона была, очевидно, просто невозможно. В-третьих, наконец-то мы нашли финансирование для завершения долгостроя Минск-Киев, строительство которого еще в 1834 году затормозило. Тогда, напомню, железку дотянули за счет казны только до Бобруйска, где располагалась сильнейшая на западном направлении крепость, и с тех пор постоянно откладывалась как не первостепенная. Кроме этого были выданы концессии на строительство веток Липецк-Тамбов, Саратов и Львов-Тернополь-Проскуров, плюс велись подготовительные работы на юге. Там была запланирована ветка Одесса-Бухарест с ответвлением на Кишинев и Яссы, которая в дальнейшем должна была уйти дальше на юг в Софию и Царьград. Плюс за Уралом постепенно строилась ветка Томск-Красноярск, необходимая для соединения бассейнов двух величайших в России рек, Оби и Енисея. В идеале, после пуска этого участка, летом в навигацию китайский товар от Красноярска до Москвы сможет перемещаться всего за месяц-полтора. Плюс дорога позволит перебросить в бассейн Енисея самоходные баржи, что опять же сильно улучшит транспортную связанность региона. В общем, одни плюсы, только стройка в столь отдаленных местах, тот еще геморрой, так что раньше 1843 года запустить в работу этот маршрут вряд ли удастся. Ну и в чем смысл? Когда мы с наследником остались наедине в вагоне императорского поезда, задал вопрос Саша: зачем все это соревнование, рекорды скорости, призы? Я же знаю, что ты никогда не делаешь такие вот вещи без причины, всегда есть двойное и тройное дно. Мы с ним заглянули в Татищев буквально на день, после чего должны были вернуться в Суворовский, подхватив там остальных детей, ехать в гости к родственникам в Берлин. С Фридрихом Вильгельмом предполагались переговоры по поставкам русского оружия и обсуждению переподписания союзного соглашения. В Европе уже полноценно сформировались два военных блока, восточный и западный, и было понятно, что несмотря на прошлое поражение, нам в будущем предстоит еще как минимум один раз показать, кто в доме хозяин. Тут ты, конечно, прав, Саша. Когда поезд выехал из зоны застройки, я подошел к окну и потянул створку, впустив в нагретый солнцем вагон немного свежего воздуха. Во время движения по населенным пунктам охрана открывать окна запрещала. Свежий воздух, правда, немного пах гарью от паровозной топки, но с этим неудобством приходилось мириться. Я повернулся к наследнику и улыбнулся. Причины на то есть, и, конечно же, не одна, а сразу несколько. Во-первых, у нас сейчас большая часть железнодорожной трасти сосредоточена в руках государства, уж прости свой личный карман, я в некотором роде тоже считаю государственным. Это понятно, кивнул цесаревич. Так вот, такая концентрация, это, конечно, хорошо, она позволяет добиваться очень быстрого, в первую очередь, экстенсивного развития. Будь железные дороги в частных руках, с такой скоростью мы бы их строить точно не смогли бы. Но это означает отсутствие конкуренции. Я покачал головой, налил себе стакан воды, выпил и плюхнулся на диван напротив сына. После предыдущей катастрофы все убранство императорского вагона было радикально пересмотрено. Крупную мебель намертво прикрутили к полу и стенам, а еще снабдили мягкими накладками на углах, для потенциального уменьшения травм. Все бьющееся было вынесено в отдельное помещение, а всякие ящички с мелочевкой обзавелись специальными защелками, которые не позволят высыпаться содержимому даже при перевороте вагона. Не факт, что такие меры спасли бы нас в прошлый раз, но сам подход, включавший умение делать выводы из неудачи и искать пути улучшения, радовал меня безмерно. А конкуренция – это хорошо, конкуренция – это двигатель прогресса. Вряд ли человек с улицы сможет построить паровоз в целом лучше, нежели занимающиеся этим десятилетиями профессиональные инженеры. Но вдруг энтузиаст у себя в мастерской сумеет придумать какой-нибудь узел или механизм, который будет лучше заводского. Может такое быть? Может, согласился сын. Собственно, в эти времена кто только изобретательством не занимался, и порой не без успеха. Фактически только у нас в России научно-исследовательская деятельность была организована системно. В той же Англии до сих пор такая активность была по большей части уделом одиночек и небольших групп единомышленников, часто работающих при институтах, а то и вовсе за свой счет. Очевидно, что наличие постоянных коллективов, где есть как теоретики, так и практики, имеющие к тому же доступ к самому лучшему оборудованию и щедро финансируемые сверху, добивались успеха гораздо чаще. И это даже если не брать в расчет послезнания. И заметь, в случае неудачи, это вообще не будет стоить нам ровным счетом ничего. Ну и дальше, считай третьим слоем полезности, будет повышение престижа паровозостроения в России. В будущем будет гораздо проще объяснять потенциальным заказчикам, почему стоит покупать именно нашу технику, а не английскую, французскую или, не дай бог, американскую. Скажешь тоже, хмыкнул сын, американскую, ты еще прусскую скажи. Слышал, кстати, что слово «паровоз» уже утекло за границу. Венгры вроде бы сначала так только те паровозы называли, что у нас купили, а теперь вообще все машины такого типа. Ну уж точно слово ничем не хуже латинизированного «локомотив», проворчал я, хоть и был в душе доволен, как кот обожравшийся сметаны. В этом мире также уже сформировались два отдельных острова с разной шириной колеи в Европе, вот только граница проходила между ними несколько иначе. Поскольку все участники Восточного Союза после нашей победы присоединились к русско-прусскому железнодорожному соглашению, устанавливающему стандарты в соответствующей сфере, русская колея в 1500 мм теперь распространялась на запад аж до границ Ганновера, Австрии и Баварии. Впрочем, ради справедливости нужно признать, что условной Болгарии или Валахии, не имеющей на своей территории вообще ни километра железнодорожных путей, было вообще все равно, какой принимать стандарт, так что достижение это не весть какое большое. В целом же к 1841 году мы наконец вышли на целевой показатель строительства 1000 километров железной дороги в однопутном выражении в год. При средней стоимости 1 километра пути в 50 тысяч рублей, на самом деле цена гуляла в достаточно широких пределах и зависела от множества факторов, Общий объем капитальных вложений в инфраструктуру превышал 15% годового бюджета империи. Ведь кроме путей нужно было строить еще мосты, тоннели, закупать технику, обучать людей, и это не говоря про обслуживание уже существующей сети. Тут нам безусловно держать темп позволяли два фактора – приход частных капиталов из-за рубежа и добыча золота. К 1841 году добыча презренного металла в Калифорнии уже более-менее устаканилась и выходила, с учетом добычи на Аляске и в Сибири, порядка 95 тонн золота в год. После вычета всех накладных расходов казна получала дополнительные вливания на уровне 50-55 миллионов рублей в год. Учитывая послевоенные долги, такой побочный заработок был совсем не лишним и позволил нам не проваливать темпы развития инфраструктуры, взятые еще до войны. «Что думаешь насчет выбора невесты французского императора?» Неожиданно сменил тему Саша. Расплевавшись с внутренними и внешними врагами, Бонапарт наконец задумался о женитьбе и посватался к дочери короля Ганновера Фредерике. 18-летняя девушка была не дурна собой, хорошо образована, здорова телом и, главное, приходилась двоюродной сестрой английской королеве. Намек был более чем прозрачный. Ну, вариантов у Карла было не так много. Я задумчиво почесал щетину на шее. Учитывая то, что королева Виктория уже вышла замуж, а других невест у английского королевского дома просто не осталось. «Да уж», — хохотнул наследник. «Я представляю себе этот альянс. Английская королева выходит замуж за французского императора. Интересно было бы посмотреть, что из этого бы вышло. Думается мне, что очень многим вокруг стало бы мало места». Я покачал головой. «Очень может быть, что и нам тоже». Европа стремительным образом, буквально на глазах, распадалась на два противостоящих друг другу политических и военных блока, что лично меня радовать совершенно не могло. Казалось бы, чисто сиюминутный союз Англии и Франции, направленный против конкретного захвата России проливов, мог перерасти в долговременный альянс с очевидным включением в него Дании, Австрии, Нидерландов, прочих мелких немецких и итальянских королевств. Если сюда еще добавить Португалию, с которой у островитян союз уже больше века, и Испанию, которой просто некуда будет деваться, то подобная конфигурация начинает выглядеть весьма и весьма опасно, даже для той России, императором которой я являлся. В общем, все по Сталину: чем больше мы показываем успехов, тем сильнее будет внешнее сопротивление. Одной войны для утверждения доминации России в мире было явно недостаточно. «Как у тебя дела с Карлой?» Наследник уже пару раз мотался в Стокгольм на свидание со шведской принцессой, но я старался в его личную жизнь подчеркнуто не лезть. Мне виделось достаточным то, что соглашение о браке уже было заключено, и 17-летняя принцесса обещалась в конце августа приехать в Питер, чтобы выйти замуж за Александра. «Нормально», – пожал плечами сын. Жаловаться ни на что, особенно если рассматривать брак как в первую очередь политический, так вообще отлично. Карла, приятная девочка, на первый взгляд проблем с ней быть не должно. Прошли те времена, когда шведы могли упираться в вопросах брака, не желая перехода своих принцесс в православие. На этот раз вопрос веры практически не поднимался. Просто потому, что открытая поддержка Дании, Англии и Франции изрядно встревожила Стокгольм. Шведы вполне осознавали свое уязвимое положение и то, что они могут лишиться Норвегии так же быстро, как получили ее в 1823 году. В такой ситуации политический дрейф Швеции в сторону Санкт-Петербурга был практически неизбежен. Интерлюдия 3. «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Смоленск сожгли мы и отдали французу, ведь были схватки да и после». Пушкин покатал последнюю строчку по небу, как бы пробуя ее на вкус. Мысленно кивнул и бросил быстрый взгляд на сидящего напротив автора, ждущего рецензии своего начальника. Михаил Юрьевич Лермонтов был младше самого Пушкина на 15 лет и с высоты своего пятого десятка казался главному поэту империи совсем юнцом. В кружок тогда еще проходящего по ведомству иностранных дел титулярного советника Лермонтов попал по совету самого императора. Пушкин нередко задавал себе вопрос: откуда Николай Павлович при всей своей бесконечной загруженности государственными и финансовыми делами находит возможность уделять столько внимания искусству, чтобы советовать глубоко погруженному человеку, а поэт считал себя именно таким, молодые дарования. Тем более, что все советы императора каждый раз оказывались дельными, приходилось признавать, что российский монарх действительно неплохо разбирается в поэзии, а еще лучше, в поэтах, ну и просто, в людях. Сначала долго отступали, хоть жаркий бой давали, у каждого разъезда, врагу, жаркий бой, это да, это хорошо, кивнул Пушкин. Тогда мы только заметками о каждой новой стычке и жили в лицее, учебу практически забросили, пытались уговорить учителей отпустить нас в армию, хоть рядовыми, но в 13 лет кому мы там были нужны, никакой пользы, одна морока, это я сейчас понимаю, а тогда, а я еще не родился, пожал плечами Лермонтов, для него история Бородина была гораздо больше просто историей, чем личными переживаниями, молодой поэт был человеком тяжелым. К 40 годам Пушкин созрел к тому, чтобы признать себе, что и он в более ранние времена был совсем не подарок. Карты, женщины, дуэли. Последняя едва не закончилась его смертью. Потом был тяжелый разговор один на один с императором и ссылка в Тобольск, чтобы мозги проветрить, как сказал тогда Николай Павлович. Идея, надо признать, сработала и назад в столице Пушкин вернулся гораздо более спокойным человеком, ну а потом был журнал. Сначала один, а потом и целый журнальный союз. Неделю рыли мы траншеи, намылить б крепко вражьи шеи, ворчали старики, что ж мы, зарылись в земляные дыры, не смеют наши командиры, чужие ободрать мундиры, а русские штыки. Апогеем работы собранной Пушкиным команды стала Восточная война, когда несколько десятков писателей, поэтов, журналистов и драматургов буквально завалили выдержанным в нужном ключе материалом имперские газеты. Именно командой поэта были подготовлены пропагандистские плакаты, благодаря которым тысячи людей буквально штурмовали призывные пункты, желая записаться в добровольцы. За короткий период времени, всего за несколько месяцев, общественное мнение оказалось настолько сильно раскочегарено в антианглийском ключе, что после заключения мира с этой страной, по империи прокатилась волна протестов против слишком мягких условий. Казалось, часть общества была готова чуть ли не вплавь преодолевать Ла-Манш, чтобы добраться до глоток островитян-антихристов. Пришлось даже запускать отдельный цикл статей, чтобы разъяснить обывателю очевидную невозможность окончательного разгрома Великобритании в имеющихся исторических реалиях. Россия пока просто не имела достаточно сильного флота, чтобы тягаться с Англией, а без него любые планы десанта на острова остаются несбыточными мечтаниями. Денек мы были в перестрелке. Что толку в эдакой безделке? Мы ждали третий день. Вот здесь нужно вставить кусок о том, что русский солдат в одиночку встал на защиту всего континента. Пушкин ткнул пальцем в черновой текст, что мол, когда все трусы разбежались по норам или перешли на сторону Бонапарта, только мы остались стоять и бороться до конца. Потому что русский человек не может жить рабом, как какой-нибудь немец или итальянец. Хмм. Лермонтов задумчиво покачал головой, видимо прикидывая, как встроить такой куплет в структуру стихотворения, и кивнул. Сделаю. Людей удалось немного успокоить, однако даже спустя 2 года после окончания войны отношение общества к островному королевству оставалось, мягко говоря, сложным. Не любили, короче говоря, в России англичан, что, например, проявлялось в гражданской инициативе по бойкоту английских товаров. Инициатива эта, правда, тоже была придумана в Михайловском дворце, однако все было подано так, как будто это лишь проявление чаяния обычных людей. В тарифные войны с британцами император ввязываться не желал, а вот так, в виде спонтанного народного протеста поприжать британских производителей, почему бы и нет, завыли злобные ракеты, неся с собой огонь, приветы, и покарание с небес, да и благоприятный нейтралитет части оставшихся в стороне от большой войны стран тоже был во многом заслугой созданного на деньги императора отдела пропаганды. Неслабо пришлось тогда потрудиться, чтобы выставить страны Западного Союза в максимально неприглядном свете. А если еще вспомнить работу в самих вражеских странах, направленную на внедрение недоверия к союзникам и собственному правительству. Скажем так, Пушкин с уверенностью мог сказать, что часть заслуги в подготовке начавшегося в Париже бунта, позволившим так легко и без больших жертв закончить войну, лежала и на нем. В итоге деятельность команды, лицом которой был Александр Сергеевич, уже после окончания войны была оценена императором по достоинству. Сам поэт получил орден Святого Владимира III степени, его подчиненные – награды рангом пониже. Плюс денежные вознаграждения достаточно щедрые, император никогда не забывал, что голодный творец, плохой творец, и кормил свою пишущую команду не скупясь, изведал враг в тот день немало, что значит русский бой удалый, наш рукопашный бой, хм, Слабая строфа, подумай, как можно ее заменить. Хорошо бы еще добавить, что мол даже сам император в штыковую мол ходил, а значит шансов у французов не было никаких. Лермонтов скривился, но кивнул. Он хоть и уважал Николая Павловича безмерно, в том числе и за участие в Бородинском сражении, однако столь откровенно подлизываться к властям считал зазорным. Но тут его старший товарищ смотрел на ситуацию более прагматично. Кто платит, тот и заказывает музыку. Оплатил император хорошо, тут жаловаться было грех. Ну а если не хочешь писать в нужном ключе, так никто и не держит. Можно попытаться поискать более денежного заказчика. Без гарантированного результата, конечно. Добавлю, только и ответил молодой поэт. Но главной наградой для главного же поэта страны стал не орден и даже не деньги, хоть это тоже было очень приятно, а то, что вся их неофициальная самодеятельность наконец получила твердую государственную основу. Пушкин непроизвольно бросил взгляд в бок, на свое левое плечо, где красовался контрпогон. Для отличия военных знаков от гражданских последним продольный погон заменили поперечным. Смотрелось непривычно, но вполне стильно, четырьмя звездами статского советника. После военных и административных реформ начала 1830-х годов знаки различия военных и гражданских чинов одного класса были некоторым образом унифицированы. Однако статский советник, пятый класс стабили о рангах, своего аналога в военном ведомстве не имел, находясь где-то между полковником и генерал-майором. Поэтому по аналогии со штаб-офицерскими чинами статский советник имел два просвета и четыре звезды. Долгие 20 лет поэт числился по ведомству иностранных дел, хотя именно к дипломатической работе фактически так ни разу и не притронулся. Вся его официальная гражданская служба была чистой профанацией, несмотря на нерегулярные повышения в чине и даже кое-какие награды. Это все было получено за литературную деятельность, о чем знали все вокруг и, что самое неприятное, знал сам Александр Сергеевич. Как уже не раз упоминалось, в эти времена положение человека в обществе во многом определялось его чином, и иметь даже надворного советника в 40 лет для дворянина из древнего рода было, мягко говоря, невеликим достижением. Это сильно било по самолюбию поэта. Теперь же все должно было поменяться. Да, были люди в наше время, могучие, лихое племя, богатыри, не вы. И вот этот вот посыл насчет богатыри, не вы, он совсем плох. Кто не богатырь? Те люди, которые Царьград взяли, или те, которые этих же французов чуть ли не до самого Парижа гнали? Ну да, тут же согласился отставной гвардейский поручик. Ему самому, герою прошедшей войны, оставившему под Диором левую руку, упрекать современников в немощности было как минимум странно. Я еще до войны начинал писать Бородино, и эта строфа тогда была написана. Исправлю. В голосе Лермонтова послышалась неподдельная горечь. Да, его беззаботная жизнь гвардейского корнета, наполненная балами, пьянками и любовными интрижками, теперь казалась бесконечно далекой. И даже статус героя войны, боевые награды и приличное наследство, которое теоретически позволяло жить относительно безбедно, не слишком задумываясь о насущном хлебе, утрату здоровья никак не компенсировали. Хорошо, Пушкин, немного задумчиво покрутил в руках листки с написанным от руки стихотворением и поднял взгляд на сидящего напротив собеседника. Лермонтов сидел в своем старом дореформенном мундире гусарского лейб-гвардейского полка. Во время войны гвардию по примеру армейских полков стали переводить на форму защитного цвета, оставляя впрочем мундиры старого попугайского покроя в качестве парадной. «Не хочешь ко мне в штат перейти? Зачем?» Молодой поэт даже не пытался скрыть своей меланхолии. Несмотря на свои невеликие 27 лет, он искренне считал, что жизнь его уже, фактически, окончена, и планировал остаток лет провести в ничегонеделании. Он бы и не писал ничего, но стихосложение – это была практически физическая потребность для Михаила Юрьевича, подобно еде и сну. Отказаться от нее оказалось просто невозможно. «Коллежского секретаря получишь хоть завтра», для честолюбивого Пушкина вопрос о том, зачем нужно делать карьеру, был странен сам по себе. Предложение перейти из военного ведомства в гражданское с повышением в чине было действительно щедрым. После военных и административных реформ 1831-1832 годов практика перехода с военной службы на гражданскую с автоматическим повышением в чине была прекращена на корню. Ходили слухи, что император продавливал вообще понижение ввести, мол, хороший офицер совсем не обязательно будет хорошим чиновником, однако Гассовит такой новации воспротивился, и на этом дело заглохло. Так или иначе, подобные переходы с тех пор стали куда более редкими. Тем более, что и поручика-то Лермонтов получил не настоящего, а по выходу в отставку, и в случае теоретического возвращения на службу должен был получить старое звание корнета гвардии, то есть 10-й класс. Пушкин предлагал ему 8-й, такие повышения визировал только император лично. Однако руководитель создаваемой с нуля информационной службы при Министерстве внутренних дел был уверен, что за монархом тут не заржавеет. К делу приставим, киснуть перестанешь наконец.